Глава пятая. Ева ерзала на заднем сиденье огромного лимузина. Это был явно не тот тип транспорта, который она выбрала бы, находясь на дежурстве. Было что-то декадентское в том, чтобы тащиться в плотном уличном потоке на таком чопорном и неповоротливом, пусть и красивом автомобиле. К тому же она ехала в дом родственников жертвы убийства, как простой коп, который расследовал это убийство, и то обстоятельство, что она прибудет на роскошном, явно неслужебном лимузине размером со старинный трамвай, вызывало у нее чувство дискомфорта. Но она не стала говорить Рорку о своих ощущениях. Ей не хотелось, чтобы он, как всегда, начал издеваться над ней. Слава богу, хоть платье не смущало ее. Длинное, строгое, черное, довольно простое по покрою, оно годилось для присутствия и на процедуре за чтение завещания, и на званом ужине. Ева сочла платье довольно практичным, постаравшись абстрагироваться от его безумной стоимости. Конечно, к этому платью не пошли бы наплечная кобура или полицейский значок, так что оставалось довольствоваться маленькой вечерней дамской сумочкой. Когда Ева опять поежилась, Рорк, сидящий рядом с ней, улыбаясь, спросил: «Какие-то проблемы?» «Копы не носят изделия из натуральной шерсти и не ездят на лимузинах». «Копы, которые замужем за мной, носят и ездят». Рорк потрогал манжет ее платья под шубой. Ему нравилось, как это платье сидело на ней. Длинное, прямое, без всяких излишеств. Оно очень удачно подчеркивало ее формы. «Как ты думаешь, те овцы, с которых остригли шерсть для этого платья, были девственницами?» «Ах, как смешно! В самом деле, Рорк, мы могли бы поехать на моей машине. Хотя твоя нынешняя колымага значительно лучше предыдущей, мне она не кажется достаточно комфортабельной. Из-за нее мы не смогли бы по-настоящему насладиться винами, которые подадут сегодня на ужин. Но еще важнее то, что я не смог бы по дороге покусывать тебя». «Рорк, прекрати, я при исполнении». «Нет, твоя смена уже час как закончилась». Ева с ехицей посмотрела на него. «Мне ведь пришлось взять час на личные нужды, если ты помнишь». «Именно так». Его рука скользнула по ее бедру. «Ты снова будешь на службе, когда мы доберемся до места. А пока...» «Слушай, умник, я не уходила со службы. Убери свою руку, иначе арестую тебя за покушение на офицера полиции. А когда мы приедем домой, ты зачитаешь мне мои права и допросишь меня?» «Извращенец». Они подъехали к внушительному, отделанному бурым камнем дому. «А для копа ты пахнешь слишком хорошо», — подразнивал Еву Рорк. «Ты сам брызнул на меня этой дрянью, а я не успела увернуться. Ты что-то слишком игривый сегодня, Рорк». «У меня был замечательный обед», — сказал Рорк, совершенно спокойно, даже деловито. «Он настроил меня на веселый лад». «Теперь сотри эту веселость с лица. Мы здесь не по праздничному поводу». «Не беспокойся, я тебя не подведу». Рорк помог Еве выбраться из машины и повел ее к крыльцу. «А знаешь, мне жаль Кларенса. Ты с ним был знаком?» «Не слишком близко, но достаточно, чтобы он понравился мне. Кларенс был весьма приветливым и открытым человеком. Все говорят о нем примерно так же. И что, он был открытым настолько, чтобы умудряться при этом обманывать подругу?» «Секс способен сбить с толку даже самых достойных представителей рода человеческого. Все могут совершать ошибки, но Кларенс не был двуличным». Ева подняла бровь. «Ну, если ты сам, один из самых достойных, готов совершать ошибки в любовных отношениях, то должен помнить, на что способна женщина с дрелью марки Брэнсон в руках». «Дорогая», — Рорк слегка сжал ее руку, — «я готов лишь к тому, чтобы любить и чтобы меня любили». Дверь открыла горничная с безукоризненно скорбным лицом, в черном строгого покроя платье. Приглушенным голосом, с легким британским акцентом, она произнесла: «Простите, семья Брэнсонов сейчас не принимает гостей в связи со случившимся несчастьем, смертью родственника». «Лейтенант Даллас», — представилась Ева и протянула значок. «Нас ждут». Горничная внимательно изучила значок. «Входите, лейтенант, позвольте ваше пальто». Она помогла им раздеться и предложила следовать за ней. Холл был построен в виде портика, из которого вверх поднималась элегантная лестница. Стены цвета темного жемчуга были украшены росписью с изображением городских пейзажей. Пол был выложен мрамором того же цвета, что и стены. Свет падал с потолка под углом и напоминал пробивающиеся сквозь туман лунные лучи. Все это придавало огромному холлу впечатление воздушного пространства, в котором лестничный пролет, казалось, парил. Гостиная располагалась на втором этаже. Когда они подошли к огромной двери, две створки бесшумно скользнули в стороны, и горничная, сделав вежливую паузу, объявила: «Лейтенант Даллас и Рорк». «Как это мы не додумались завести у себя такую же вместо Сомерсета?» — пробормотала Ева, за что получила от мужа убийственный взгляд. В оформлении просторной гостиной преобладали синие тона, от мягких постельных до кобальтовых. На каминной доске красовались серебряные вазы разных размеров и форм, в каждой из которых стояли белые лилии. Аромат этих цветов довершал ощущение заупокойной атмосферы в доме. С крайнего кресла поднялась какая-то женщина и подошла к Еве и Рорку. На фоне черного костюма ее лицо выглядело таким же белым, как лилии. Пшеничного цвета волосы были туго стянуты узлом на затылке. Так могли позволить себе причесываться только самые уверенные в себе, очень красивые женщины. Ее лицо и в самом деле было впечатляющим. Узкие скулы, тонкий прямой нос, гладкий лоб, красиво ненакрашенные губы, большие завораживающие темно-лиловые глаза. Сейчас в этих глазах застыла скорбь. Женщина протянула руку, ее голос звучал приглушенно, мягко, в полном соответствии с обстановкой. «Лейтенант, спасибо, что пришли. Я Кларисса Брэнсон. Рада вас видеть, Рорк». Женщина приветливым и грациозным жестом протянула ему другую руку, и на какой-то миг все трое оказались соединены пожатием. «Я глубоко сожалею по поводу того, что произошло с Кларенсом», — заговорила Ева. «Мы все ошеломлены. Я видела его в последний раз в воскресенье утром. Мы завтракали вместе». «Нет». «Не могу. Я все еще не могу». Плечи Клариссы задрожали. В ту же минуту появился Биди и обнял жену за талию. Ева заметила, как женщина немного напряглась и потупила свои великолепные глаза. «Дорогая, почему бы тебе не предложить гостям чего-нибудь выпить?» «О, конечно!» Кларисса потерла виски. «Не хотите ли вина?» «Нет, спасибо. Если можно, кофе». «Пойду скажу, чтобы принесли. Извините». «Кларисса очень тяжело переживает случившееся», — тихо сказал Брэнсон, не отрывая взгляда от жены. «Она и ваш брат тесно общались?» «Да. У Клариссы не было своей семьи, и Кларенс стал для нее братом, каким был всегда для меня. Теперь нас осталось только двое». Брэнсон при этом по-прежнему не спускал глаз жены. «Лейтенант, а я ведь не усмотрел никакой связи между вами и Рорком, пока вы были у меня в офисе». «Эта связь представляет для вас какую-то проблему?» «О, нет, разумеется, нет». Брэнсон заставил себя улыбнуться Рорку. «Мы конкуренты, но я бы не сказал, что противники». «Мне нравился Кларенс», — коротко сказал Рорк. «Его нам всем будет не хватать». «Пообщайтесь с адвокатами, и мы можем приступать. Вы ведь разговаривали с Сюзанной Дэй?» Перехватив взгляд Брэнсона, Сюзанна подошла к ним. Обменявшись с Евой кратким и формальным рукопожатием, она представила ей своего коллегу, и Ева сразу узнала его. Это был Лукас Манс, один из лучших и самых высокооплачиваемых в городе защитников по уголовным делам. Подтянутый, элегантный, по-своему привлекательный мужчина с волнистыми черными волосами, в которых пробивалась седина. Он улыбнулся холодно и вежливо. Взгляд его серых глаз был колким и настороженным. «Лейтенант Рорк», — кивнул он каждому, затем пригубил вино из бокала, который держал в руке. «Я представляю интересы мисс Кук». «Она не поскупилась на расходы», — сухо заметила Ева. «Видимо, ваши клиентки светят большие деньги, Манс». Он поднял брови в иронической усмешке. «Если вас интересуют финансовые дела моей клиентки, мы с удовольствием предоставим вам все полагающиеся бумаги. Разумеется, по предписанию прокурора. Обвинение мисс Кук уже предъявлено. Но дело еще не закрыто», — подчеркнула Ева. «Все готово. Почему бы нам не приступить?» — сказал Брэнсон, следя глазами, как Лариса показывает горничной, куда поставить поднос с кофе. «Пожалуйста, прошу садиться». Все заняли места. Клариса села рядом с мужем и взяла его за руку. Лукас Манс послал Еве еще одну холодную улыбку и устроился подальше.